Глава 21. В Ронг-Айленд полным ходом шли работы по строительству лечебницы для душевнобольных. В поместье прибыли 15 рабочих, коллеги Сиваки, работающие, как и он, в строительной компании Топпи и Юселиуса. Сам Топпи был весьма предприимчивым человеком, поднявшимся от простого штукатура до хозяина преуспевающего предприятия. «Слушай, глупо с моей стороны давать тебе людей в июле. Сейчас у нас самое горячее время. Рабочие руки, сам знаешь, сколько стоят». «Ну уж ладно. Раз ты занялся ремонтом больницы, выделю тебе ненадолго 15 человек. Ведь задача здоровых — помогать дуракам, верно?» И ворота усадьбы перестали закрываться, пропуская бесконечное количество машин со строительными материалами. Приехал длинноволосый архитектор в потертых джинсах и замерил комнаты. Как только он подготовил чертежи, нотариус Мелкюнен занялся получением необходимых строительных разрешений. К счастью, чиновники в муниципалитете Сунтио быстро поняли важность нового проекта для развития области, собрали внеочередное заседание и постановили одобрить чертежи и выдать необходимое разрешение. В то же самое время налоговый инспектор Сува Скорпи, нотариус Мелкюнен и психиатр Онни Осмола активно улаживали вопрос по получению соответствующих документов для открытия нового медицинского учреждения. Они ходили по чиновникам от медицины, разговаривали с ними, подмасливали. Им даже удалось выманить из отпуска ответственного за решение этого вопроса чиновника. Но он здорово сомневался. «Ваш проект напоминает мне идею концлагеря. Помните того нацистского врача? Кажется, его звали Менгеле. Он проводил эксперименты над евреями. Боюсь, что вскоре про ваше заведение начнут говорить в прессе, как о каком-то закрытом экспериментальном учреждении. Вы же прекрасно понимаете, что когда речь идет о больных на голову, экспериментам места нет». «Вы имеете в виду, что нет места для экспериментов в частных клиниках, верно?» – переспросил Онни Осмола. «Вот именно. В государственных и муниципальных больницах можно творить что угодно, это всем известно, особенно в закрытых отделениях». В итоге стороны пришли к компромиссу. Медицинская комиссия согласилась выдать разрешение на открытие санатория. Там разрешалось также лечить больных, но при условии, что лечение будет проводиться дипломированным врачом. Таким врачом был Онни Осмола. Учреждение не имело права именоваться больницей, во всяком случае в начале деятельности. «Вы можете называться, например, лечебницей для истериков», — невинно предложил чиновник. На что нотариус Мелкюнен заметил, что поскольку они собираются лечить не столько истериков, сколько ипохондриков, то, скорее всего, назовут свое учреждение как-нибудь типа «Ипохондрия прочь». Вот. Как только с формальностями было покончено, Онни Осмола принялся изучать свою картотеку. Вместе с Рутьей они выбрали первых кандидатов в пациенты. Ремонт новой части дома продвигался быстро, и усадьба была готова принять первых 15 пациентов уже на следующей неделе. Так что Онни следовало тщательно проанализировать свою картотеку и выбрать в число первых пациентов самых настоящих психически больных. Это было несложно. В картотеке доктора значилось не менее сотни истинных истериков и огромное количество других сложных случаев. Вот они-то и интересовали Рутью больше всего. Чем хуже состояние, тем большую благодарность будет испытывать человек после излечения. Согласно идее Рутье, выздоровевшие больные начнут распространять идеи ново-старой веры и станут живым примером поистине чудодейственной силы Бога Грома. Рутья, ты представить себе не можешь, какими активными бывают сумасшедшие. Можно сказать, что за именами на этих карточках скрываются лучшие мозги нации, воскликнул Онни Осмола. Я часто думаю, что если бы в Финляндии удалось победить сумасшествие, как в свое время туберкулез и рахит, то вскоре наша страна прославилась бы как место, рождающее лучшие головы мира. А если бы эти головы имели хорошее образование, Финляндия прогремела бы как государство с самым высоким уровнем интеллекта. Онни с Рутьей выбрали из картотеки 15 пациентов. Позвонили им и их родственникам и договорились о лечении в Ронг-Айленд. В основном это были женщины. Интересная статистика, задумчиво протянул Рутья. Налоговый инспектор Сува Скорпи наняла уборщицу и кухарку. Рутье сказал, что она может без проблем пользоваться помощью троллей и домовых, особенно там, где не требуется высокая профессиональная квалификация. «Содержание этого заведения вам обойдется дешево», — заметил Рутье. «Ведь домовым и троллям не надо платить зарплату, не говоря уже о социальной страховке и пенсионных отчислениях». «Да-да», — поддержала мысль инспекторша. «К тому же они не должны платить налоги государству, потому что не являются физическими лицами». Рутье заметил, что эти существа могут работать и по ночам, они в темноте видят лучше кошек и имеют тысячелетний опыт работы в темное время суток. Рутье выбрал несколько троллей и домовых и попросил помочь в ремонте дома. Особенно толково работали домовые. Они с удовольствием прибивали панели, выполняли мелкие поручения, носили за рабочими мешочки с гвоздями, и если, например, у какого-нибудь рабочего падал молоток, мгновенно приносили его хозяину. Они месили бетон, подавали каменщикам кирпичи, заделывали строительные швы. Они и в самом деле очень помогали в ремонте. Вначале строители компании Топпи Юселиуса смущались и не верили, что такое может быть, но через несколько дней привыкли и с радостью обращались к маленьким лохматым существам за помощью, называя каждого из них по имени. «Эй, Морро, принеси, пожалуйста, горсть 4-дюймовых гвоздей». И Морро приносил. И Хуру, Лярпе или Сютто тоже быстро и охотно выполняли все просьбы. Разумеется, такая организация предполагала особенную охрану. Никто из посторонних не должен был видеть троллей и домовых на стройплощадке. Когда какой-нибудь водитель или посыльный прибывал в усадьбу, стоящий на страже возле почтового ящика в начале березовой аллеи маленький человечек издавал резкий свист, и все тролли и домовые прятались по норкам. Но стоило чужаку уйти, как малыши снова брались за дело. Никому из посторонних, удивлявшихся, как быстро продвигаются дела, и в голову не приходило, что отчасти так получается благодаря помощи маленьких волосатых существ. За работой домовые напевали старые рабочие песни, которые очень нравились строителям. А тролли бормотали, возясь с цементом. «Дуракам комнату в доме дураков! Ха-ха-ха, хе-хе-хе, хо-хо-хо!» Строители, качая головами, признавали, что никогда им не приходилось работать на такой странной стройплощадке. Для многих из них было чудом, что они ремонтировали сумасшедший дом с помощью троллей и домовых. Те из них, кто когда-то трудился в Москве на строительстве молокозавода, утверждали, что русские маляры и штукатуры работают почти так же быстро и ловко, как эти чудные существа. А те, кому довелось работать по подряду в странах арабского мира, вообще считали, что по сравнению с арабскими дьяволами, с обмотанными тряпками головами, эти малыши – обычные шустрые ребята. Те целый день могли прибивать одну доску, зато ни капли алкоголя вечером. Там такой закон, что если глотнешь что-нибудь крепкого, так тебе язык к небу железными скобками прибьют. Европейцам через неделю врач скобки вытаскивает, а местным меняет эти железяки на новые и к тому же вырезает уздечку. Вот так! Тролли забормотали. Скобки на языке! Вот сухой закон для людей с тряпками на голове! Ха-ха-ха! Хе-хе-хе! Хо-хо-хо! За работой и веселой болтовней рабочие, разумеется, постарались выяснить, в какой профсоюз входят домовые и тролли, есть ли у них коллективный трудовой договор, и как Рутье договорился с ними о соблюдении других формальностей. Особенно они были потрясены, узнав, что домовых и троллей в Финляндии сотни тысяч. Если в стране случится забастовка рабочих строительных профессий, как к ней отнесутся тролли и домовые? Станут штрейкбрехерами или будут бастовать вместе со всеми? Рутья поспешил успокоить рабочих, сказав, что зарплата домовым не платится, и работать во время забастовки они не станут. К тому же, насколько он знает, они не являются членами ни одного из профсоюзов, входящих в Центральное объединение профсоюзов Финляндии. «Вы, наверное, забыли, что Маркс и Ленин были людьми, а я сын бога грома». Каменщик Сивака и сантехник Ханула подтвердили, что так оно и есть, и поэтому лучше не пытаться хитрить и обманывать Рутью, иначе дело может кончиться плохо. А когда они пояснили, что работа домовых и троллей входит в подряд Юселиуса, рабочие вовсе успокоились. В пятницу в Ронкайло прибыли уборщики и помощники по кухне. Налоговый инспектор Сува Скорпи рассказала, что они должны делать, и они вместе составили меню и расписание на ближайшую неделю. В субботу привезли постельное белье, моющее средство и другие необходимые вещи. В воскресенье все было готово к приезду первых пациентов. Анелма и Сирка пытались протестовать, когда Рутья велела им переехать из новой половины дома в так называемые маленькие комнаты старой части дома, где в стародавние времена жили батраки, которых нанимали в усадьбу. «В конце концов, я дочь хозяина усадьбы, и куда теперь прикажешь мне повесить все мои платья?» А Рутья-то думал, что поскольку Анелма обычно до вечера ходит в халате, у нее не слишком-то хорошо с нарядами, и ей не потребуется много места в гардеробной. В понедельник начали прибывать пациенты. Рутья, Онни Осмола и налоговый инспектор Сува Скорпи стояли во дворе, встречая больных. Рутья нарядился в волчью шубу. Осмола и Сува Скорпи надели белые халаты. Со старой половины еще доносился шум ремонта, но здесь все было тихо и по-домашнему уютно. Стояла хорошая летняя погода, причем это была не заслуга гольфстрима, а Рутьи, заказавшего у отца ясные солнечные дни на весь июль. Пациенты и их родственники выражали восхищение спокойными, умиротворяющими окрестностями и прекрасным днем. Все шло как нельзя лучше. Большую часть родственников представляли собой мужья, которые привезли жен на лечение. Женщины в основном были какие-то несуразные, все время жаловались, просили попить и вообще казались задерганными. Только несколько мужчин из приезжих вели себя также неадекватно, беспричинно хихикали, беспрестанно озирались и отвечали не в попад. Рутья решил, как можно скорее поправить здоровье несчастных. Было нестерпимо тяжело смотреть на людей, не владеющих собой и своими эмоциями. Рутья почувствовал, что он занялся верным делом, и с удовлетворением увидел, с каким вниманием и участием доктор Онни Осмола общается с пациентами. Через некоторое время родственники больных стали собираться в обратную дорогу. Казалось, на их лицах было написано, что они сделали все возможное для родных, и сейчас снова возникла надежда на выздоровление. Или надежда давно умерла? В любом случае, они понимали, что оставили своих близких в надежных руках. К тому же, окружающая местность была необыкновенно хороша. Стоило Анелме и Сирке увидеть, кто прибыл в усадьбу, они мгновенно собрали вещи и переселились в комнаты для батраков. Они объявили, что будут питаться отдельно. «Уж лучше мы будем сами себе готовить, чем столоваться в обществе этих дураков», — обиженно заявили женщины. «Они же совсем полоумные», — заметила Сирка, которая обычно предпочитала помалкивать. «Ну вот, теперь в Ронкайло живут сумасшедшие, боги, домовые и тролли, и строители. Нормальному человеку тут совершенно невозможно находиться», — сетовала Анелма, сидя с Сиркой в каморке.